Когда бармен повернулся, чтобы заняться стаканами, Андерс знаком подозвал его. «Да». Сунув руку в карман и достав оттуда банковскую купюру, Андерс сложил ее так, чтобы виднелась цифра 50. «Я ищу двух приятелей», — объяснил он. «Не могу найти их адрес». Бармен изучил купюру, потом бросил хмуро. «Я не знаю». Андерс достал из кармана вторую купюру, идентичную первой. «А вот так?» Интерес к новичку прошел, никто больше не смотрел в их сторону. «Говорите, не останавливайтесь», — произнес бармен, продолжая свое дело. «Они всегда вместе», — уточнил Андерс. «Один блондин, а другой брюнет. Блондина зовут Ганс». Бармен остановил его, нахмурил брови, засомневался. «Шпик?» — бросил он так, будто слово жгло ему губы. Андерс отрезал. «У меня что, голова похожа?» Он пошуршал купюры между пальцев, добавив. «Обычно шпики приводят другие аргументы». Бармен все еще колебался. «Что вам надо от них?» — решился он спросить. «Кое-что вспомнить», — ответил Андерс. «Это два моих давних друга». Бармена это не убедило. Может быть, его цена была выше? «Итак», — настаивал Андерс, делая вид, будто собирается убрать купюры. Жест решил все. Бармен протянул руку и забрал деньги. Те тотчас исчезли, будто по мановению волшебной палочки. «Ганс Генрих и Жерар Корман», — процедил он сквозь зубы, — «они живут в номере 3 Бис, улица Бельшас». Он прервался, чтобы осмотреться вокруг, потом спросил. «Что им передать, если я их увижу?» Андерс подумал, что ничем не рискует. «Все, что сочтешь нужным». Он оставил 5-франковую монету на стойке в уплату за питье и поднялся, не дожидаясь сдачи. Затем, не оборачиваясь, направился на улицу Фур, где его ждал БМВ. Дело принимало надлежащий оборот. Успех, конечно, незначительный, но он был на верном пути. Как только Андерс удалился, высокий тощий тип подошел к стойке. «Что это за парень?» — осведомился он у бармена. «Шпик?» — тот пожал плечами. «Не думаю». «Че он хотел?» «Ганса и Жерара», — ответил бармен. «Я дал ему их адрес». Высокий кивнул. «Хорошо», — просто ответил он. Андерс остановил свою машину перед Орлеанским вокзалом, вышел и закрыл дверцу на замок. Погода была ужасной. Небо затянуто тяжелыми облаками, предвещавшими дождь. Появилась небольшая изморось, намочившая улицы. Номер 3 Бис по улице Бельшас был почти рядом. Это был огромный дом, расположенный почти напротив музея почетных легионеров, солидный и роскошный. Андерс вошел в вестибюль. Не было необходимости справляться у консьержки, список жильцов находился за стеклянной дверью. Андерс посмотрел его и увидел, что какой-то Жерар Корман живет на 6-м. Он отказался от лифта. На каждой лестничной клетке две двери, судя по табличке, интересующие его слева. Не найдя ключей в карманах парочки прошлой ночью, Андерс вынужден был сейчас использовать подручные средства. Замок неудобный, но открыть его, не слишком напрягаясь, вполне возможно. В здании было тихо, но всегда существует риск, что кто-то выйдет из соседней квартиры и поднимет крик. Что касается других жильцов, опасность минимальна, ибо шум лифта его предупредит. Прежде чем приняться за работу, Андерс нажал на кнопку звонка. Не к чему терять время, если кто-то есть внутри.